Глава 35. Гродов молчал, причем никакими мыслями голова его в эти минуты занята не была. Он пребывал в каком-то полушоковом состоянии, в апогее некоего прострационного бездумия. «Да вы курите, комендант плацдарма, курите!» — пододвинул к нему свой портсигар фон Фрайт, чувствуя, что еще немного, и они полностью поменяются ролями. В пленника превратится сам капитан. В самом предложении умерить свое волнение с помощью сигареты уже улавливались отголоски мести за позор собственного пленения. «Спасибо, к курению не приучен», — процедил Гродов. «Вы действительно влюблены в баронессу Валерию?» «Мои чувства интересовать вас не должны», — жестко парировал комбат. «Они и не интересуют меня. Речь идет о баронессе, владелице родового замка и немалого состояния, которое достанется ей в наследство. Да и за годы, проведенные в Союзе, на ее счету в одном из немецких банков тоже появилось целое состояние. В финансовых вопросах германская разведка всегда представала перед миром в ореоле своего сугубо германского педантизма. Это делает ей честь», — вновь процедил Гродов, все еще оставаясь в состоянии прострации. «Мне нравится подобная оценка нашей разведки. Так что, будем разрабатывать план нашего с вами ухода в ночь?» «И снова непростительно торопитесь, оберштурмфюрер. Поскольку вы командир этого отряда, то вариантов может быть несколько. Вплоть до коллективной сдачи в плен всего подразделения или большинства его бойцов. А кто запретит вам увести пленного эсэсовца в Плавни, чтобы там расстрелять, а на самом деле исчезнуть вместе с ним? Или же имитировать расстрел? А я после ухода к своим сделаю все возможное, чтобы ни один компрометирующий вас факт к НКВДистам не просочился». Их разговор был прерван появлением на пороге часового, который сообщил коменданту, что его просят подойти к рации. «На связи штаб флотилии». Гродов приказал ему охранять пленного и поинтересовался, что за стрельба возникала на косе у перекопа. «Да это же владыка воюет», — ответил за него радист Воротов, расположившийся под навесом, построенным рыбаками между домиком и причалом. «Какая-то группа немцев пыталась проникнуть на косу. Очевидно, судьбой офицера и бронеавтомобиля интересовалась». «Но, как говорит в таких случаях мичман Мищенко, не судилось», — завершил его рассказ сам комендант. «Что там у вас, товарищ капитан?» — возник в наушнике голос адъютанта командующего. «Сам адмирал интересуется. Я с группой моряков нахожусь сейчас за линией фронта, в тылу противника», — поспешно ответил Гродов. «Адмирал уже знает об этом. Нам по телефону сообщили, потому и волнуется». «Причин для волнения нет. Только что мы уничтожили бронеавтомобиль и около роты живой силы румын и немцев. На рассвете плавнями уходим к своим на плацдарм. А теперь хватит вопросов, адъютант, и внимательно слушайте меня. Телефонная связь со штабом военно-морской базы еще действует?» 10 минут назад связывался. «А я сделать этого не могу, поскольку нахожусь далеко от плацдарма. Так вот, срочно свяжитесь еще раз и попытайтесь найти известного вам полковника Бекетова. Хорошо известного нам. Доложите от моего имени, что в руках у меня офицер СД, который прекрасно осведомлен о судьбе баронессы». «Какой еще баронессы? Бекетов все поймет без лишних вопросов. Как только вернусь на плацдарм, тут же свяжусь с ним». «Еще лучше будет, если свяжется полковник. Ему проще. Закоренелый факт. Постарайтесь убедить его в этом, адъютант. И с меня бутылка коньяку в лучшем ресторане Одессы. Закоренелый факт». Прежде чем вернуться в домик, капитан взошел на причал, от которого в плавни уводила извилистая, едва освещенная дорожка чистой воды, и прислушался к мирной многоголосице плавней. В ней не было ничего, что бы могло свидетельствовать, что рядом сотни врагов, что совсем близко притаилась смерть, и что с рассветом все эти голоса будут заглушены пальбой. «Луна взошла, комбат!» — появился у него за спиной владыка. «Пора уходить! Мы выдали себя стычкой с немцами. Они знают, что мы все еще здесь, и понимают, что уходить будем на рассвете». А значит, попытаются с двух сторон блокировать плавни, войти в них, устроить на нас охоту, как на перепелов. Как видишь, старший лейтенант, думаю о том же. Поэтому уходим сейчас же. Собирай людей, проводников посылай вперед, оставляем хутор, соблюдаем полную тишину. Уже выполняю. Радист, свяжись-ка с монитором ударной, объясни ситуацию и попроси от моего имени ударить по вечерним целям, которые им известны, а также по северному участку румынской передовой. Огонь открыть через полчаса и работать аккуратно, чтобы не подвести под огонь нас самих. Так и передам. И еще, сообщи нашим на плацдарм, что мы будем выходить из плавней в районе руин водокачки. Пусть знают и по возможности подстрахуют. Когда он вошел, оберштурмфюрер дремал, привалившись спиной к стене. Неужели ни один из предложенных мной вариантов так и не принят вами? Как бы в полудреме спросил он, не отрывая затылка от стены. «Вам хочется, чтобы во время допроса я сообщал, что баронесса Валерия характеризовала вас как офицера, вполне созревшего для вербовки, которого она хотела бы видеть гостем своего замка и офицером СД, как офицера, который разоблачил ее в лице агента Абвера, но скрыл это от своего покровителя полковника Бекетова. Вам все это нужно?» «Вряд ли эти признания принадлежат баронессе». «Это уже ваша выдумка, оберштурмфюрер!» «Даже если выдумка, кто в этом станет разбираться, капитан? Особенно теперь, в военное время, когда вашим НКВДистам стало известно, кем же на самом деле являлась агентка баронесса, на которую контрразведка флота возлагала такие надежды!» «Ваши лживые признания баронессы в самом деле могут вызвать интерес у особого отдела флота и прочих наших органов», — с усталостью в голосе признал капитан. «Но это уже как сложится. А пока что уходим на плацдарм и советую проявлять благоразумие». Оберштурмфюрер еще несколько секунд сидел безмолвно, затем тяжело, разочарованно вздохнул и медленно поднялся. «Кстати, баронесса находится сейчас недалеко отсюда, в Галаце», — вполголоса проговорил он. «А если быть абсолютно точным, то пока что она нашла приют в отдельной каюте большой яхты «Дакия», являющейся штабным судном командования СД Валахии, то есть пребывает под опекой бригады фюрера СС фон Графса». «Стоит ли осуждать за это генерала? Все-таки удивительно красивая женщина». «Нет, нет. На этом же судне находится еще одна женщина, которая остается преданной генералу СС. Да и баронесса пребывает на борту «Дакии» временно, пока решается вопрос о ее родовом замке в одной из прекрасных альпийских долин. Так что сердце баронессы Валерии по-прежнему принадлежит вам, господин капитан. И только поэтому вам уже стоит завидовать». «Вы произносите все это таким тоном, словно приглашаете меня на свою собственную яхту». «Или же передаю приглашение баронессы. Если бы я наверняка знал, что этот рейдерский отряд возглавляете именно вы. А так ведь услышал, как офицер, который нес меня, сказал, обращаясь к раненому моряку: «Пока охраняй, а дальше пусть с ним капитан Гродов разбирается». Вот тогда и вспомнил откровение баронессы, с которой общался по настоянию самого бригадофюрера. «Так, может, вы решите перейти на службу в нашу контрразведку, а в качестве первого шага осуществим рейд к стоянке яхты?» «Опоздали. Теперь, как уже было сказано, яхта находится в районе Галаца. А стояла на якоре неподалеку отсюда, в районе Тульчи. Значит, визит откладывается. Жаль. А как с работой на советскую разведку? Вы пишете расписку о сотрудничестве, я устраиваю вам побег. Словом, нюансы подобных операций известны вам лучше, нежели мне». «Бессмысленно соглашаться на сотрудничество с разведкой, которая вскоре исчезнет вместе с армией и страной. И потом, принципы. Лучше я дождусь конца этой военной истории в лагере военнопленных». «Если только вам позволят его дождаться». «Ну, да ладно, пора, уходим». Барон высокомерно взглянул на капитана, как на городского сумасшедшего, снисходительно пожал плечами и пошел к выходу. «Непонятно только, какого дьявола мы с вами будем тащиться на этот ваш чертов плацдарм?» — ворчал он, становясь в колонну между двумя пленными румынами, чтобы Жодин мог всех троих связать найденной в доме веревкой. «Конечно, уйти можно и оттуда, но зачем же все настолько усложнять?» «Вы правы, оберштурмфюрер. Надо было бы прикончить вас прямо здесь. Но слишком уж вы приятный собеседник. А главное, нам еще есть о чем поговорить». «Вижу, вас действительно заинтриговала судьба баронессы Валерии. Наверняка опасаетесь, как бы ее провал не отразился на вашей военной карьере. Вы даже не догадываетесь, фон Фрайт, о том, насколько опасна эта ваша догадка. Причем опасна прежде всего для вас». Они шли от вехи к вехе, то проваливаясь почти по грудь в болотную тину, то поднимаясь на холмистые островки, и взрывы снарядов, доносившихся то из румыно-германского лагеря, то от линии румынских окопов, воспринимались Гродовым как победный салют его рейдерской группе. На одном из участков им пришлось столкнуться с несколькими румынами, которые забежали на островок, спасаясь от снарядных осколков, и теперь прятались за стволами деревьев. «Не стреляйте, и мы не будем стрелять вас!» — крикнул Гродов еще на подходе к островку. «Мы молдаване, а значит, такие же румыны, как и вы. Поэтому решаем так. Вы остаетесь на правой стороне островка, мы проходим по левой стороне и делаем вид, что не видим друг друга. Если согласны, опустите ружья, приставьте их к стволам». «Проходите, мы не стреляем», — ответил кто-то из румын, чьи фигуры едва очерчивались в предутренней дымке. А еще метров через 20 проводники десанта наткнулись на группу, которая была послана им навстречу с плацдарма. Добравшись до командного пункта, Гродов с трудом, уже полулежа на грубо сколоченной лежанке, выслушал доклад батальонного комиссара Фартова, который оставался старшим офицером на плацдарме, и командира второй роты Улетова, и тут же уснул. Даже когда румынская артиллерия открыла огонь, усыпая осколками все пространство вокруг КП и командирского блиндажа, комбат продолжал блаженствовать во сне, угрожая проспать до тех пор, пока не состоится прямое попадание в его укрытие. Тень на это блаженство легла сразу же, как только он вспомнил о пленном офицере СД бароне фон Фрайте. С пленными липованами все решилось просто. Узнав об их появлении, Кок тут же попросил оставить обоих при полевой кухне. «Старообрядцы — люди трудолюбивые и порядочные», — обусловил свою просьбу Кок. «Только таких мне и нужно. Тем более, что те двое моряков, которые пока что у меня при камбузе маются, давно рвутся на передовую. А не страшно одному при двух пленных оставаться? Да не хотят старообрядцы воевать. Ни за тех, ни за этих. И в лагерь для пленных торопиться им не резон. А камбуз — место, что ни говори, хлебное. На то мы порешили. А вот что делать с эсэсовцем, столь много знающим о предательстве баронессы Валерии?» Капитан прекрасно понимал, что появлению его Бекетов не обрадуется, поскольку такие проколы в подборе агентов и работе с ними безнаказанно не проходят. Да и за близкую связь с баронессой, агентом Абвера или Сигуранцы, в НКВД обычно спрашивают принципиально. В то же время скрыть появление на плацдарме такого германца уже не удастся. Позволить ему свободно уйти или тайно бежать? Тоже стало бы актом предательства. Это ведь совершенно не те обстоятельства, которые возникли при осаде сельского храма в Пардине, когда он мог позволить группе обезоруженных врагов уйти ради избежания бессмысленного кровопролития и жертв среди местного населения. Существовал, правда, еще один ход – организовать ликвидацию фон Фрайта при попытке к бегству. Якобы при попытке. Да, только на это Гродов тоже пойти не мог. Уничтожение такого чина СД сразу же вызвало бы много вопросов у особистов, причем вполне оправданных. Словом, оставалось одно – переправить барона на восточный берег, и пусть там с ним разбираются. Однако переправлять следовало так, чтобы пленный пребывал в поле зрения и под властью полковника Бекетова, иначе можно было подставить и полковника, и самого себя.